«Ого!» — присвистнул я. «Хорошая у вас пошла клиентура. Надеюсь, расплачиваться он будет не супом отдохновения, а то трындец этой вашей новой древней архитектуре. Зачем что-то строить, когда все и так хорошо?» «Да при чем тут какой-то суп?» — отмахнулся Малдо. «Дело вообще не в оплате, а в том, что ребята всего минуту назад закончили строить новый дом на удивительной улице, а я стою здесь, с тобой». «Хочешь сказать, они работали без тебя?» «Именно. Заказ, конечно, довольно простой. Двухэтажный особняк из камня и дерева на муримахский манер, только раскрашен во все цвета радуги и крыша плоская, поскольку владелец намерен развести там огород. Но слушай, лиха беда начала. Главное, что ребята справились сами. И не с учебной работой, а с настоящим заказом. Своей волей овеществили дом, в который можно въезжать хоть сейчас, не внося никаких исправлений. Понимаешь, что это значит? Я им больше не нужен. Ну как, нужен, конечно, но уже не обязателен. В любой момент могу уехать, исчезнуть, да хоть лечь и умереть. Они не пропадут. И работа не остановится, дома будут строиться. Все пойдет по плану, как задумано. То есть теоретически моя воля может пережить меня самого. И от этого ощущение удивительной свободы, как будто я стал бессмертным. Хотя, конечно, не стал, но все равно. Если это только во-первых, ума не приложу, какое у тебя припасено во-вторых. А во-вторых, я полностью завершил наваждение куманского павильона. Звучит не очень впечатляюще, понимаю, но штука в том, что я сделал его совсем не так, как задумывал, а гораздо лучше. И самое главное, теперь у меня есть проверенный метод. Когда предстоит столько работы, метод — это единственное утешение. Я бы даже сказал, спасение. Ну, в общем, тут не говорить надо, а показывать. Пошли? Я открыл был рот, чтобы сказать «прости, я, к сожалению, занят». Был готов даже объяснить, чем именно. Вряд ли вся эта наша возня со спящими такая уж страшная государственная тайна. А Малдо будет не так обидно. Но в последний момент я сообразил, что, согласно договору, заключенному с судьбой, мне следует откликаться на любые предложения, в том числе сбивающие с намеченного пути. Если уже взялся играть в фаталиста, будь последователен, доверяй судьбе. Или хотя бы делай вид, что доверяешь. А значит, иди туда, куда зовут. Делай все, о чем попросят, внимательно слушай, что тебе говорят. С этой точки зрения случайная встреча с приятелем на Большом Королевском мосту – просто способ развернуть тебя в нужном судьбе направлении, как, впрочем, и любое другое событие. А судьба, так уж мы договорились, всегда права. То есть сегодня до полуночи точно права. А там посмотрим на ее поведение. Поэтому я сказал, ладно, только пешком отсюда слишком долго. Ты темным путем ходишь? «Хотя бы чужим». Малдо непроизвольно дернулся, словно я залепил ему пощечину. Ответил коротко. «Нет». И отвернулся. Я почувствовал себя самой бестактной свиньей в мире. Никогда не угадаешь, с кем о чем лучше молчать. Никогда. Впрочем, он почти сразу улыбнулся и добавил. «Вместо чужого темного пути я пользуюсь чужими амобилерами. В смысле, арендованными. Так удобнее всего. И один из них как раз ждет меня за мостом». Тем лучше. Сейчас я тебя прокачу. Таким тоном обычно грозят сжить со света. Что-то вроде того. Ты, наверное, наслышан, как лихо я езжу. Так вот, не верь сплетникам. Все гораздо хуже. Они даже не представляют, на что я способен, когда действительно тороплюсь. На самом деле я, конечно, преувеличивал. Просто чтобы его насмешить. Но, усаживаясь рядом со мной, Малдо Йоз выглядел не на шутку озабоченным. «Рассказывают, что амобилеры, которыми ты управляешь, обычно рассыпаются в пыль», — сказал он. «Хотелось бы по возможности этого избежать. Опасаюсь прослыть нежелательным клиентам во всех прокатных конторах. Тогда придется покупать свой, а я не люблю владеть имуществом. Собственность требует внимания, а его мне гораздо жальче, чем любых денег». «Так было всего один раз», — утешил я Малдо. «Причем в амобилере, который рассыпался, я ехал аж из Китая». Такое происшествие действительно имело место и описано в повести «Путешествие в Киттаре». К тому же на левом берегу особо не разгонишься. Дороги не те. Поедем медленно, не переживай. Я сдержал слово. Поэтому до Дворца Ста Чудес мы добирались почти четверть часа. Малдо, однако, всю дорогу напряженно молчал и обеими руками держался за сиденье. Надо же, какие трепетные бывают натуры. «Медленно, значит», — хмыкнул он, когда я остановился. «Ладно, буду знать, что означает «не переживай» в твоем исполнении. Слушай, ты это нарочно устроил?» «В смысле нарочно?» «Чтобы меня проучить, чтобы не зазнавался?» «А ты что, зазнался?» — удивился я. «А теперь снова стал скромным? Причем только потому, что я езжу немного быстрее, чем ты привык? Ну надо же! Боюсь, это чересчур сложная концепция для моей бедной головы. Я в такие глубины психологии не ныряю и другим не советую. Ну их в пень».